«Почему бы нам не начать действовать сейчас?» Криспин мерил шагами небольшую гостиную. За окном шел густой снег, и комнату заполнила сероватая мгла. «Терпение!» — посоветовал ему отчим, подсыпав мускатного ореха в серебряную чашу для пунша. Он долго и придирчиво пробовал пунш из бренди, а затем потянулся к блюду с нарезанным лимоном и положил в чашку несколько ломтиков. «Но почему?» — требовательно спросил Криспин, глядя на дорогу под окном. Повозка с бочками эля застряла в сугробе, и вокруг собралась кучка людей, дававших советы вознице, который хлестал изнемогавшую лошадь и ругался так громко, что его крик доносился до Криспина. «Потому что вряд ли разумно отправляться в Лангшир в такую метель», — рявкнул Джаспер. «Подумай сам, парень. Мы могли бы какое-то время подержать ее здесь. Тут ее можно уговорить с таким же успехом, что и в Шиптоне. Мы могли бы пожениться в Лондоне». Криспин злился от того, что главную роль в их плане должен сыграть Де Лейси, а ему приходится держаться в тени. Ему не терпелось включиться в игру. «Иногда я думаю, что у тебя в голове опилки, как и у твоей матери», — заявил Джаспер, наливая пунш в бокалы. «Вот, выпей-ка. Может, твои умственные способности обострятся?» Он протянул Криспину бокал. Криспин взял его, вспыхнув от презрительного тона отчима. «Где, скажи на милость, мы будем держать девчонку?» — продолжал Джаспер тем же тоном. «Почему-то я не представляю, что моя маленькая сестричка станет спокойно сидеть в одной из спален гостиницы, пока мы отыщем священника. Да и где, по-твоему, в Лондоне мы найдем священника, который согласится обвенчать девушку против ее воли? Неужели ты, черт побери, можешь сомневаться в том, что она устроит жуткий скандал, как бы я ни старался ее убедить подчиниться? А я намерен быть очень убедительным», — добавил он со злобной ухмылкой. «Да, нам придется нелегко. Можно же дать ей кое-что, чтобы она не сопротивлялась», — сказал Криспин, все еще злясь. «Да, нам придется это сделать, отправляясь в путь», — ответил Джаспер. «Я не намерен провести целую неделю в тесной карете с девчонкой, которая бесится и орет. Наш план таков. Деннис привезет ее в Финчли, где мы пересадим ее в карету и все вместе отправимся в Шиптон. А там мой нетерпеливый, похотливый сынок, старый Эдгар в приходе Эджкомба, все сделает так, как я ему скажу. Он свяжет нерушимыми узами тебя и эту овечку. И ты проведешь брачную ночь в часовне, а Деннис? Он получит награду. Но не беспокойся, никто не помешает тебе первому исполнить свои супружеские обязанности». Джаспер сделал большой глоток пунша и почувствовал внутри тепло. Его отец погиб от руки Хьюго из-за матери Хлои. 14 лет он ждал случая отомстить и не собирался упустить эту возможность из-за безмозглого пасынка, которым руководила одна похоть. При этом он не хотел, чтобы Хьюго отстал от них больше, чем на один день, когда бросится в погоню. Этого дня будет вполне достаточно, чтобы устроить свадьбу и подготовить к оргии часовню. Он намеревался сделать все точно так, как в ту ночь, когда там появилась Элизабет. Но только на сей раз Хьюго ничего не сможет сделать. Он будет только наблюдателем. А потом Джаспер убьет его, и круг кровной вражды замкнется. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Деннис, стряхивая снег с бобровой шапки. «Чертовское невезение!» — заявил он с отвращением. «Я все подготовил, и надо же такому случиться! Он махнул рукой в сторону окна. «Терпение!» — вновь повторил Джаспер. Он налил пунш в третий бокал. «Мы ничего не потеряем, подождав день-другой». Деннис взял бокал, пробормотав слова благодарности. «Я просто боюсь. Вдруг что-нибудь случится. Сейчас она у меня в руках, сделает все, что я предложу, но у меня такое чувство, что я не знаю. Она как туго натянутая струна, которая может лопнуть в любой момент». Джаспер резко вскинул голову. «Почему? Что с ней? Я не знаю. Ничего конкретного, но я чувствую это. Что-то за всем этим есть». Он отпил пунш из бокала, пытаясь подобрать слова, и медленно сказал: «Иногда у меня возникает ощущение, что она просто использует меня. Порой мне кажется, я ее вообще не интересую, даже в те моменты, когда она само внимание». «Ха, ерунда!» — успокоил его Джаспер. «Дурацкие фантазии! Глупый цыпленок влюбился в тебя по уши! Она дитя, у которого опыта не больше, чем у пятилетнего ребенка. Ты просто приводишь ее в трепет». Деннис рад был бы поверить в это, но не мог. Он не мог и объяснить яснее, чем вызвано его подозрение, поэтому решил оставить пока эту тему. «Ты целовал ее?» — требовательно спросил Криспин. В голосе его прозвучали раздражение и зависть. «Едва коснулся щеки», — сказал Деннис. Он не стал ничего говорить о том, что был убежден. При всей готовности заигрывать с ним Хлоя никогда не переступит определенную черту, по крайней мере, по своей воле. «Не хочу испугать ее чрезмерным напором», — объяснил он, заметив, что Криспин ждет объяснения. «Для этого еще будет достаточно времени», — усмехнулся Джаспер. Он выпрямился и направился к окну. «Когда же метель утихнет?» «Действительно, чертовское невезение, снегопад в декабре. Но вряд ли он продлится долго. Не пройдет и недели, как они будут в пути», — подумал он. Примерно в это же время Хьюго вернулся домой, решив, что этот вечер они проведут здесь. Никто в здравом уме не выведет своих лошадей в такую погоду, если только это не будет вопросом жизни и смерти. Он закрыл дверь, недоумевая, куда подевался Самюэль. Два отпрыска Беатричи, гонявшиеся друг за другом в холле, скользя по полированному полу, проскочили мимо него и кинулись вверх по лестнице. Хьюго взял письма со столика и бегло просмотрел их. Через мгновение он понял, что в доме было необычно тихо. «Что-то в этот раз к нам не явился де Лейси», — мрачно подумал он, пройдя в библиотеку. Огонь в камине почти потух, и он нахмурился, нагнувшись, чтобы подбросить полено в тлевшие угли. Куда все подевались? У него было небольшое хозяйство, но все же кто-то должен был заботиться о том, чтобы в камине горел огонь, особенно в такую погоду. Он вышел в холл и позвал Самюэля. Ответа не было. Но вдруг на верхней площадке лестницы появилась Хлоя. «Хьюго!» Ее голос, полный слез, дрожал. Он решительно направился к лестнице. «Что такое, любимая?» Нежные слова, так редко теперь произносимые, остались незамеченными ими обоими. Она буквально слетела вниз по лестнице и бросилась к нему в объятия. «Пэк!» Прорыдала она у него на груди. «Она ушла!» «Ушла? Куда ушла? Я не знаю. Она не умеет ни писать, ни читать, поэтому не могла оставить записку и ничего никому не сказала. Она просто исчезла. Так, подожди минутку». Хьюго вытащил носовой платок. «Я не могу разобрать ни слова, когда ты бормочешь что-то, опустив голову. Начни сначала». «Да нет никакого начала», — сказала она, взяв его платок, но так и не воспользовавшись им по назначению. Слезы по-прежнему струились по ее щекам. Она просто ушла. Вот и все. На улицу, в метель. И она оставила ребенка. Почему? Как она решилась на такую глупость? Она же замерзнет. Она оставила ребенка? Хьюго пытался переварить эту новость. Да, просто ушла и оставила девочку. «Боже милосердный!» — пробормотал он. «Теперь у меня на руках еще и подкидыш». «Как ты можешь быть таким бессердечным?» — воскликнула Хлоя сквозь слезы. «Пэк на улице, в такой снег!» «Но она сама так решила, девочка моя», — напомнил ей Хьюго. Взяв ее за руку, он провел ее в библиотеку. Она не была здесь счастлива. «Я знаю. Но почему?» Хлоя сжалась у камина. «Я не понимаю. У нее было вдоволь еды, теплая одежда и дом. Почему вдруг она ушла?» «Иди сюда». Хьюго сел на кушетку и усадил Хлою к себе на колени. «Я знаю. С этим трудно смириться, но ты не в силах спасти весь мир, хотя у тебя такое большое сердце». «Я знаю, что не могу», — сказала она, глотая слезы, «но хоть кого-то же все-таки хочется спасти». Хьюго крепко обнял ее на мгновение, потом взял у нее из рук платок и стал вытирать ей слезы. «Вытри нос». Она подчинилась и откинулась назад, положив голову ему на плечо.